Здесь на земле мы только странники, часто путь далекий ждет. Порою ноги от усталости болят, но в небе Родина нас ждет. Там небеса, ангелы поют, в синих небесах Родина нас ждет. Порою мы людей встречаем, и снова дальний путь зовет. Мы любимся, Спасителя Христа, ведь небе Родина нас ждет. Там небеса, ангелы поют, в синих небесах Родина нас ждет. Вы расскажите людям всем, как велика любовь Спасителя Христа, что в небе Родина нас ждет. Там небеса, ангелы поют, синих небеса Родина нас ждет. Там небеса, ангелы поют, в синих небесах Родина нас ждет. Вопрос такой. Я год